Глава восьмая. Мать и сын. Рано утром, едва только успели прочитать шихат, Бискайн эл-Барак пришел к паше. Он только что сошел с галеры, встретившей испанскую рыбачью лодку, на борту которой плыл молодой мавр, направлявшийся в Алжир. Новости, которые сообщил этот человек, были настолько важны, что рабы гребли без перерыва 20 часов, чтобы доставить судно Бискайна скорее домой. У мавра был двоюродный брат, такой же новообращенный христианин, как он сам, и как и он, по-видимому, сердцем мусульманин, служивший в испанском казначействе в Малаге. Он узнал, что снаряжалась галера, чтобы свести в Неаполь золото для стоявших там испанских войск. Из экономии решили не посылать судном охрану, но приказали ему держаться у европейского берега, где оно будет в безопасности от нападения пиратов. Оно должно было выйти в море через неделю, и мавр сразу двинулся в путь, чтобы сообщить об этом своим алжирским братьям, дабы они могли захватить судно. Азад поблагодарил мавра, приказал устроить его и обещал ему хорошую долю добычи в случае, если удастся захватить судно. Потом послал за Сакар-эл-Баром. Он сообщил последнему о том, что услышал и что надо было делать. «Как скоро сможешь ты снова выйти в море?» — спросил он. «Когда того потребует служба Аллаху и ты?» — был немедленный ответ. «Правильно, сын мой». Азад положил руку на плечо корсара, окончательно побежденный его готовностью. «Значит, выходи завтра с восходом солнца. До этого времени ты успеешь приготовиться». «Тогда с твоего разрешения я дам приказ готовиться», — ответил Сакар-эл-Бар, хотя и был несколько огорчен тем, что должен так скоро уехать. «Какие галеры ты возьмешь с собой?» «Чтобы захватить одну испанскую галеру, достаточно моего собственного галеаса для этого предприятия, и мне легче будет укрыться в засаде, что очень трудно сделать с целым флотом». «Ты мудр и смел, да благословит тебя Аллах!» «Разрешишь ли ты мне идти?» «Еще минуту. Мой сын, Марзак, приближается к тому возрасту, когда ему пора начинать служить Аллаху и государству. Я хотел бы, чтобы он отправился с тобой в качестве твоего адъютанта, и чтобы ты его так же обучал, как я когда-то обучал тебя». Но это было так же неприятно Сакар-эл-Бару, как и Марзаку. Он знал, что сын Финзеле ненавидит его. Если проект Азада осуществится, то ему грозят неприятности. «Как ты когда-то обучал меня!» — воскликнул он. «Не поедешь ли ты с нами, Азад? Во всем исламе нет равного тебе. И какое счастье было бы снова стоять рядом с тобой в момент схватки с испанцами!» Азад посмотрел на него. «Клянусь Аллахом, ты искушаешь меня. Я стар и устал и нужен здесь. Неужели старый лев будет охотиться за молодой газелью?» Он оперся о плечо Сакар-эл-Бара. «Это было бы чудесно, но нет. Я решил. Поезжай ты, возьми с собой Марзака и привези его невредимым домой. В противном случае я и сам не вернусь, но я верю во всемогущего». После этого он ушел, скрывая свое недовольство поездкой и спутником. И дал приказ Атмани приготовить его большой галеас, снабдив его пушками, 300 рабов-гребцов и 300 бойцов. Азад ад-Дин отправился в темную комнату в Казбе, которая выходила во двор, где сидели Финзеле и Марзак, и сообщил им, что Марзак отправится в экспедицию. «При восходе солнца, Марзак, ты сядешь на галеас Сакар-эл-Бара и отправишься в море под его руководством, чтобы приобрести ловкость, которая сделала его столпом ислама, копьем Аллаха». Но Марзак чувствовал, что в этом деле он должен поддержать мать. Кроме того, он ненавидел этого авантюриста, занявшего место, по праву принадлежавшее ему, и стал дерзок. «Если я отправлюсь в море с этой собакой-еретиком, — грубо сказал он, — то он будет сидеть на том месте, на котором ему надлежит находиться, то есть на скамье гребцов». «Что?» — раздалось гневное рычание. Азад повернулся к сыну, и лицо его сделалось столь жестоким, что интриганы испугались. «Клянусь бородой пророка, ты себе много позволяешь!» Он приблизился к Марзаку, А Фензеле, испугавшись, встала между ними и глядела на него, как львица, готовая защищать своего детеныша. Но паша, разгневанный непочтительностью сына, разгневанный и сыном, и женой, которая, как он знал, его на это подбила, схватил ее и отбросил в сторону так, что она упала на диван. «Проклятие Аллаха над тобой!» — воскликнул он, и Марзак попятился. «Неужели эта надменная кошка, родившая тебя, научила тебя возражать мне? Клянусь Кораном, я слишком долго терпел ее гнусные чужеземные привычки, а теперь она и тебе их внушила. Завтра ты отправишься с Сакр-эл-Баром, я сказал. Еще одно слово, и ты поедешь на его Голиасе, на скамье гребцов, чтоб научиться покорности под бичом начальника рабов». Марзак стоял, охваченный ужасом, почти не решаясь дышать. Никогда в жизни не видел он своего отца в таком гневе. Но Фензеле, казалось, нисколько не испугалась. «Я буду молить Аллаха, чтобы твоя душа стала зрячей, о отец Марзака, чтоб ты мог различить тех, кто любит тебя, и тех, кто преследует свои собственные цели и обманывает тебя». «Как?» — завопил он. «Ты еще не угомонилась?» «И никогда не угомонюсь, пока не буду лежать мертвой, из-за того, что даю тебе советы, диктуемые моей безмерной любовью к тебе, свет моих бедных очей». «Продолжай в этом духе, и это скоро случится!» «Мне это безразлично, лишь бы сорвать маску с этой собаки Сакр-эл-Бара, да переломает ему кости Аллах. Что касается двух его рабов из Англии, о Азад, мне сказали, что женщина эта высока и красива. Что намерен он делать с ней, раз он не хотел вести ее на рынок, как предписывает закон?» Азад подошел к ней и схватил ее за руку. Лицо его под загаром было совершенно серое. Он громко позвал: «Аюб!» Она побледнела от страха. Господин мой!» — стонала она. «Источник моей жизни, не гневайся! Что ты хочешь сделать?» Он зло улыбнулся. «Сделать то, что я должен был сделать 10 лет тому назад и даже раньше! Ты будешь избита плеткой!» И он снова еще громче закричал: «Аюб! Господин мой!» В диком ужасе взмолилась она: «Прости меня, прости!» Она плакала и обнимала его колени. «О, моя любовь! О, отец Марзака!» Азад, презрительно улыбаясь, взглянул на нее. «Это поведение больше приличествует тебе. Поступай так же и в будущем». Он презрительно освободился из ее объятий, повернулся и величественно вышел из комнаты, оставив двух испуганных людей, чувствовавших себя так, словно только что заглянули в лицо смерти. «Ну, а теперь что?» — спросила Фензеле. «Теперь?» — сказал мальчик. «Да, что теперь? Что нам теперь делать? Неужели беспомощно ждать окончательной гибели? Он околдован! Этот негодяй околдовал его, и он считает, что все, что тот делает, хорошо. Если Аллах не поможет нам, Марзак, то Сакр-эл-Бар раздавит тебя». Марзак понурил голову. Он медленно подошел к дивану и бросился на подушки. Так он лежал ничком, положив подбородок на руки и подняв ноги. «Что же мне делать?» — спросил он наконец. — «Я сама страстно хотела бы это знать, но что-то надо сделать, да сгниют его кости. Если он останется жив, ты погибнешь». — «Да», — вдруг многозначительно сказал Марзак. — «Если он останется жив». И он сразу сел. «Вместо того, чтобы сговариваться и составлять планы и только вызывать гнев моего отца, пойдем лучше более коротким путем». Она стояла посреди комнаты, мрачно глядя на него. «Я уже думала об этом», — сказала она. «Я могла бы найти людей, которые сделали бы это за горсть золота. Но риск! Какой же риск, раз он умрет? Он может потянуть нас за собой. Твой отец страшно отомстил бы за него. Если это сделать умно, то можно не попасться». «Не попасться!» — повторила она и рассмеялась невеселым смехом. «Как ты молод и слеп, Марзак! Мы первые, которых он заподозрил бы. Я не скрывала свою ненависть к нему, а народ не любит меня. Они заставят твоего отца наказать нас, даже если он сам не захочет этого. Этот Сакар-эл-Бар для них прямо божество. Вспомни, как его встречали. Какого пашу, возвращающегося с триумфом домой, так приветствуют? Эта победа, посланная ему судьбой, заставила их решить, что Аллах ему покровительствует. Говорю тебе, Марзак, что если твой отец завтра умрет, Сакар-эл-Бара выберут алжирским пашой, и что будет с нами тогда? Азат-ад-Дин стар. Правда, он не принимает участия в боях, он любит жизнь и, может быть, долго протянет. Но если Сакар-эл-Бар будет жив, когда судьба твоего отца свершится, какова будет твоя и моя судьба? «Да будет осквернена его могила», — проворчал Марзак. «Его могила», — сказала она. «Трудность в том, чтобы вырыть ее для него так, чтобы не задеть нас. Шайтан покровительствует собаке. Нам не помогут проклятия. Встань, Марзак, и обдумай, как это сделать». Марзак вскочил на ноги, ловко и проворно, как гончая собака. «Послушай», — сказал он, — «раз я должен отправиться с ним в море, то, может быть, как-нибудь темной ночью мне это и удастся?» «Подожди, дай мне обдумать. Аллах укажет мне путь». Она захлопала в ладоши и приказала вошедшей рабыне позвать евнуха Аюба и приготовить ей носилки. «Мы отправимся на рынок, о Марзак, и посмотрим на его рабов. Может быть, благодаря им возможно будет что-нибудь сделать. Коварство поможет нам скорее, чем сила».